Глава 27. Лера. После тяжелой рабочей недели я была выжата как лимон. Зато мы почти закончили. Осталось придать лоской, и вуаля, еще один мой проект сдан. За эти дни я очень привязалась к этой семье, особенно к Ване. Все дни он не отходил от меня ни на шаг, а мне было совсем не в тягость. Думаю, мы будем поддерживать связь с Юлией и после того, как сдам работу. Она сама мне об этом даже намекнула. А почему бы и нет? С хорошими людьми приятно посидеть иногда и провести время. И сегодня я решила прогуляться после трудового дня пешочком до дома. Зашла в ближайший магазин, купила себе мороженое и чуть ли не в припрыжку шла по тротуару. Но, как обычно, негаданно-нежданно, на моем пути я увидела рекламный баннер, и на нем были мы с Артемом. Со стороны я сначала себя просто не узнала. На фото была очень красивая и изысканная девушка, и даже самой себе сейчас позавидовала. Еще фото такое выбрали, ух. Это когда он меня посадил на столешницу, и я вся в муке, и его еще испачкала в ней. Но как он меня держал за бедра и наши жаркие взгляды, это нужно было просто видеть. Как будто реклама не про недвижимость, а про интимные услуги. Надеюсь, фото не Артем выбирал. Пока я глазела на баннер, я даже не заметила, что со мной кто-то встал рядом. «А это вы на плакате?» Повернулась, и на меня смотрел молодой смазливенький парень и указывал на фото. Ему на вид и 18 не было. Я только кивнула и, отвернувшись, продолжала есть мороженое. Потом вынула телефон из кармана и сфоткала на память. Хотя попрошу потом мне тоже скинуть в хорошем качестве. И еще там ролик должен быть, надо тоже спросить. «Ты очень красивая», — не унимался незнакомец, но я так и стояла, не обращая внимания на него. «Хочешь кофе?» Блин, еще не хватало и малолетнего парнишку для кучи. Почему люди сразу не понимают по-человечески? Вот по мне что, сразу не видно, что он мне не интересен? Я спокойно к нему поворачиваюсь и при этом уже доела свое лакомство. Выдаю. Слушай, видишь мужчину на этом фото? Когда он утвердительно кивнул, я продолжила. Он мой муж. Так как ты думаешь, я соглашусь? У него подвыпучились глазенки, и он торопливо ответил. «Прости, не подумал. Все, ушел». И как-то быстро ретировался. От такого исхода я не смогла сдержать смех. Но не все же Артему выдумывать историю про нашу свадьбу. Могу и я ситуацией воспользоваться. Зато мне не стыдно похвастаться таким мужем. В этот момент рядом проходила семья, и я зацепилась за них взглядом. Со стороны они казались такими идеальными. Мужчина шел рядом с женщиной и немного приобнимал за талию, а она держала за руку девочку лет 3. Которая что-то им лепетала на своем языке, и они ее слушали и улыбались. Вот оно счастье, такое искреннее. Но где же его найти-то? Я посмотрела опять на баннер и сказала самой себе. «Лера, Лера, даже можешь не думать в его сторону. Где он и где дети?» Да, даже мое внутреннее подсознание это понимало. Мне кажется, от него были бы прекрасные дети. Ну, по крайней мере, красивые. И от этой мысли, ухмыльнувшись, я побрела в сторону дома. Завтра выходной, и что-то мне захотелось просто расслабиться. Как всегда, позвонила Любе, но она первый раз в жизни не смогла. И еще больше моему удивлению, пошла на свидание с кем-то. Даже не сказала с кем. Потом говорит, узнаешь. Вот, даже у нее опять начинает все налаживаться. Так, нельзя себя жалеть. Я сильная. Все будет хорошо, еще просто мое время не пришло. С такими мыслями я сделала себе попкорн и уселась смотреть сериал. Часа в 2 меня просто срубило. И я так и завалилась спать. Но мой идеальный сон был нарушен звонком мобильного. И я как крот на ощупь стала его искать. Не с первого раза, но у меня получилось. Посмотрев, кто звонит, я сначала опешила с просонья, но все же взяла трубку. Он что-то говорил про работу и еще чего-то. Но я так хотела спать, что толком ничего не поняла. Потом позвонит, и на этом распрощались. 8 утра он опять звонит. Я уже быстро отвечаю на звонок. «Артём, и тебе доброе утро. Опять». Последнее слово я как бы выделяю. «Привет, Лера», — отвечает он, как мне показалось хмурым голосом, а потом спрашивает. «Ты помнишь ночной разговор?» «Так, а что за ночной разговор? Вроде он что-то там говорил, а я просто мычала». «Ну, я спать хотела, а ты про работу говорил, так?» А сама в это время шевелила своими извилинами, пытаясь вспомнить. «О, Господи! Я предложила заделать мне ребенка!» И хлопаю себя громко по лбу рукой. «Ну что я за неоттесанная балда? Какой нафиг ребенок? И кому я это предложила? Артему, который вообще от этого далеко. «Лер, у тебя все в порядке?» — взволнованным голосом спрашивает он. «Прости, я вспомнила. Начала я, но не представляю, что мне вообще сказать ему на это. Про ребенка забудь, наверное, что-то приснилось, вот и ляпнула. А что ты там про работу говорил?» «Вот так, надо было сразу дурочкой прикинуться, и не было бы лишних вопросов». Он немного помолчал и ответил. «Ясно. И да, я тебе говорил, что Танака готов принять твои идеи. Я выслал тебе проект. Если что-то сможешь предложить, то добавляй и отправляй ему». «Хорошо, посмотрю», — выдохнув, ответила я. «Это все?» «Да», — ответил он, — «пока», — и повесил трубку. А у меня от его звонка даже руки задрожали. Надо же было ему такое ляпнуть. Но если порассуждать логически, может, ему предложить сделку? Секс у нас с ним превосходный. Да что уж греха таить, после Артема я вообще другого не могу представить в своей постели. Просто когда мои идут, и его тоже. А потом будет поздно.